Глава 23. Барбекю. На первом этаже отчетливо слышался запах жареного мяса. Гости в платьях сжимали в руках бокалы с вином и вальяжно прохаживались по залам первого этажа, в одном из которых были распахнуты стеклянные двери, выходящие на террасу заднего двора. Я растерялась, заметив, что никто не одевается перед выходом на улицу. Но потом поняла, в чем дело. Терраса отапливалась. По периметру были расставлены мощные тепловые пушки, а посередине расположилась громадная установка, по всей видимости, барбекю. У плиты стоял Юсупов, деловито переворачивая куски мяса. В закатном солнце он выглядел лет на 40, не больше. Он непринужденно болтал с несколькими девушками, то и дело посмеиваясь. Наши взгляды встретились. Я смутилась и отвернулась, успев лишь заметить, как он склонил голову в приветствии. «Прекрасно выглядишь», — сказал подошедший ко мне пижон. «Что тебе принести?» «Воды было бы неплохо. Или чаю?» «Чай ты проспала. Воды сейчас принесу». Пижон ушел. В черном платье на тонких бретелях, точно по фигуре, в зал вошла Марина. В руках она держала бокал с красным вином. Лучи заходящего солнца подсвечивали напиток, заставляя его играть рубиновым блеском. Марина выглядела сногсшибательно. Если бы я не знала, какая она гадина, восхитилась бы ею. Но, к сожалению, внутри у нее помойка. Поэтому стоит лишь ей открыть рот, как вся ее красота улетучивается. Вот и сейчас. Она подошла к Юсупову и о чем-то с ним говорит. И даже улыбается. Но эта улыбка настолько неискренняя, что больше походит на оскал и совсем не красит ее лицо. Впрочем, у нее может хобби такое, на людей сердиться. Как пижон говорит, у меня хобби вляпаться во что-то и поспать. А у нее на кого-нибудь разозлиться. Начать ему жизнь портить. В принципе, Вадим по ее стопам идет. Тоже напридумывает сначала, потом гадости людям делает. Рибай, стриплоин или миньон? Задумавшись, я не заметила, как возле меня оказался Юсупов. Рядом стояла Марина. «Не уверена, что она знает, что это!» Широко улыбаясь, процедила брюнетка. Я закатила глаза и не удержалась. «Марин, только о вас стояла, думала. Вы такая красивая, глаз не оторвать. Но внутри такую помойку развели, что жуть просто!» Я с безразличием наблюдала, как у Марины вытягивается лицо, а потом повернулась к Юсупову. «Рибай, если можно, средней прожарки. Апуант, для тех, кто французский учит». Я прошла мимо хохочущего Юсупова и пунцовой Марины, не понимая, кто из нас троих поражен больше. После увиденного в ванной отражения мне казалось, что я стала сильнее и увереннее раз в 100. Улыбаясь сама себе, я отправилась искать пижона. «Куда он делся с моей водой?» Я зашла в небольшую комнату. Свет последних лучиков солнца лизнул в стену через открытое окно, и помещение погрузилось в полумрак. «Рептилия! Я тебя искал везде!» Вадим потянул меня за рукав. «Слушай, а чего мне теперь делать-то?» «В смысле?» Не уловила я ход мысли мальчика. «Ну, если я и есть великая искра, то что дальше?» «Хранить ее?» Я присела на подоконник у раскрытого окна. «Твоя задача — сохранить искру и ухаживать за ней. Смотреть, чтобы не превратилась в великий пожар, сметающий все. И уж, конечно, не дать ей угаснуть». «А как она может угаснуть?» Вадим облокотился на подоконник рядом со мной, снизу заглядывая мне в лицо. «Так как искра обитает в твоей душе, то и заботиться надо о ней. Например, темные поступки выкачивают весь кислород из души. А без кислорода нет огня», — подхватил Вадим. «Именно», — я кивнула. «Дурные мысли, плохие поступки — все это вакуум, в котором ничего не горит и не растет. С другой стороны, слишком сильные переживания, страдания, как шторм, тоже могут погасить». Вадим внимательно глядел на меня. «Или раздуть в сильный пожар». «А как понять, какой поступок хороший, а какой нет?» «Хороший вопрос», — задумалась я. «Обычно ты это сам знаешь, А если тебе хочется у кого-нибудь уточнить, хорошо ли ты поступил, скорее всего, поступил ты паршиво. У каждого внутри установлен детектор зла. Надо лишь позволить ему работать. «Позволить работать?» – переспросил Вадим. «Именно так. Многие люди учатся его игнорировать. И в итоге это у них получается. И детектор атрофируется». «Пойду мясо поем». Неожиданно закончил разговор Вадим. «Тебе тоже не помешает. Папа очень вкусные стейки делает». Мальчишка, не попрощавшись, скрылся в проеме. «Ну, у вас-то, конечно, детектор работает как часы». В раскрытое окно пролезла сидеющая голова Юсупова, и он облокотился на подоконник. Я ойкнула и спрыгнула на пол. «Мой сын почему-то очень проникся к вам с Денисом». Юсупов влез в окно и теперь устроился на подоконнике вместо меня. «Вы всегда подслушиваете?» – спросила я. «Разве вы обсуждали какие-то секреты? Тем более вы все-таки с моим сыном разговаривали». Поднял брови Юсупов. «Вы меня избегаете, а я хотел узнать о вашей уловке». «Какой еще уловке?» Возмутилась я и скрестила руки на груди, готовясь к бою. «Такое, что сегодня за обедом никто из гостей не нашел лягушку, таракана или паука в чашке. Ни у кого не рассыпалась тарелка, да и кнопок ни под одной задницы не обнаружилось». Я с интересом, смешанным с недоверием, посмотрела на Юсупова. «Признайтесь, вы что-то знали?» «Вы так на несчастную Мадину таращились». Глаза Юсуповой скрылись серо-зеленым блеском. Я нехотя рассказала в общих чертах о стремлениях его сына и спросила, давно ли продолжается эта игра. «Уже около года. Признаться, это совпало с нашими семейными разногласиями с женой». Я кивнула. Погружаться в дрязги личной жизни Юсупова мне совсем не хотелось. Видимо, он понял, что я не жажду подробностей. «Ваш рибай стынет», — сказал он и, спрыгнув с подоконника, поманил меня за собой в сторону людного зала. Стейк оказался действительно вкусным. Я сживала все до последнего кусочка и умяла салат. Допив воду, все же принесенную пижоном, я обратилась к нему. «Мне пора домой». Пижон взял меня под локоть и отвел в сторону. «Если ты подождешь еще полчаса-час, я тебя отвезу. Поедем вместе. Мне кажется, это удобнее. М?» Он посмотрел на меня. «А можно я подожду тебя наверху?» «Конечно», – кивнул он. Я прошла к лестнице и стала подниматься. На втором этаже я обернулась на голос «Марсель!». Пролетом ниже стоял Юсупов и приближался ко мне. «Марсель!» – повторил он. «У вас все в порядке? Скоро десерты? Стол уже накрыт?» «На вашем месте я бы избегала меня рядом с десертами!» – усмехнулась я, припоминая сцену на балконе. «Я отходчивый!» – засмеялся он. «Так вы спуститесь к столу?» «Не-а!» Честно призналась я. «Вы меня извините, но мне здесь не нравится. Мне уже пора домой». «Денис говорил, что у вас какие-то дела сегодня вечером». «Да, поэтому я подожду, когда он освободится. Наверху». «Он вряд ли освободится, пока я здесь», — ухмыльнулся Юсупов. «Если вы намекаете на то, что он хочет обсудить с вами свой проект, я в курсе. Но, честно признаться, мне безразлично, получится у него или нет. Через час я поеду домой. Одна или с ним. Хорошего вечера». Я продолжила подниматься по лестнице. Юсупов ловко обогнал меня по ступеням и, преградив путь, встал передо мной. «Домой? То есть вы поедете не к нему?» «Простите, но вам-то какое дело?» Я в упор уставилась в его серо-зеленые глаза. «Я хотел бы провести с вами время, Марсель. Только вы и я. И если вы согласитесь...» «То что?» – перебила я. «Поговорите с Денисом про его проект? Вы нормальный? Мальчики, я не разменная монета в ваших сделках». Я обогнула Юсупова, поднявшись выше, и моя рука уже почти коснулась перил, когда он обхватил меня за талию и развернул к себе. Я оказалась на ступеньку выше, прямо перед его глазами, ощущая его дыхание. Сердце забилось. «Да что это со мной? Он же напыщенный гад! За спиной у жены!» Его губы скользнули по моей шее. Мурашки, следом электрический разряд. Рука прижала к себе, вторая зарылась в мои волосы. Вихрь. Провал в памяти на мгновение. Что есть сил, отталкиваю его, гипсом левой руки нанося удар. Он, теряя равновесие, начинает падать вниз.